Поэма «Подруга» относится к числу ранних произведений автора Николая Петровича Храпова. Его возникновению предшествовало знакомство с заключенным журналистом, который посвятил автора в основные приемы и правила стихосложения. Замысел возник после судебного процесса 1951 года. Долго вынашивался, а спустя 3 года после усердных молитв начал осуществляться. Впервые произведение было прочитано в кругу узников-братьев, которые, найдя себя в нем, со слезами в молитвах просили благословения Божия в его распространении. «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». Руфь 1, 16 17. Плывут года синеющую далью, глубокий вздох порой колышет грудь. Восторг души сменяется печалью, и дух усталый хочет отдохнуть. А за спиной несбывшиеся грезы, как мокрый ворох листьев золотых, сметенных ураганом жизни грозным, лежит политый из очей моих. Громадой туч житейского кошмара небесный свод кругом заволокло. Вслед за ушедшей вновь нависла хмара. Тернистый путь мой пылью замело. И желтой мглой мне застилает очи. Рукой шершавой ветер бьет в лицо. Назад вернуть меня он, видно, хочет, пугая тенью хмурых мертвецов. Немало их прошло тропою этой, плачащих свои тягостные дни. И в погребальных саванах одеты теперь пугают путников они. Но не страшат они меня с собою. Могильный хлад я испытал не раз. Не раз тропа, что вьется подо мною, слезой горючей полита из глаз. Любимый кров из глаз не исчезает. Мечта больное сердце теребит. Слеза на землю медленно стекает. В густой пыли запрятаться спешит. И торопясь узорчатой каймою, земные дни проходят чередой. Одна мечта сменяется другою, но цель одна и та же предо мной. Во тьме веков бессмертными лучами та цель сияет истиной святой, и лишь видна сердечными очами, блистая ярко утренней звездой. Лишь на нее смежавшиеся очи, подняв с надеждой, я шагаю вдаль. Пусть светлый день закроет сумрак ночи, звезды лучей мне не затмит печаль. И если смерть костлявой рукою страницу жизни грозно повернет в страну небес, к блаженному покою, меня звезда святая приведет. Тебе, моя подруга дорогая, спешу я эти строки написать. Стихом моим я искренне желаю любви святое чувство передать. Я помню день, когда рукой дрожащей тебе впервые строки написал, и тайники души моей скорбящей тебе одной тогда я передал. И диких гор суровое молчание святой мольбой я к небу нарушал. Лишь вторил мне при северном сиянии могучий хор угрюмых серых скал. Один я был среди природы дикой, в душе святую истину храня, но по любви и милости великой Бог не оставил в горести меня. На крайний севера, с пламенного юга, ты протянула руку, не стыдясь. Во мне нашла ты дорогого друга, для дней земных в любви соединясь. В далекий путь Господь благословляя, с креста святую руку протянула. Свою любовь в мучениях умирая, обоим нам с тобою он вдохнул. Святому делу жертвуя собою, оставив сзади светлые мечты, отдали жизнь и об руку с тобою пошли мы вместе, я и ты. И ледяным халатом перед нами, тряся ревниво север провожал, а жаркий юг зелеными ветвями навстречу нам приветливо махал. Сияя золотистыми лучами, перед нами солнце устилало путь, людским теплом и добрыми речами любовью нежной согревала грудь. Так, распахнув любовные объятия, нас встретил юг прохладою аллей. В семью святую приняли нас братья, среди которых мы нашли друзей. И плод любви, так нежно прижимая, мы целовали щечки и теребя, дарили щедро ласку и внимание, в улыбке детской видели себя. Заботу дня нередко забывая, на Божий труд мы шли с тобой, сестра, а ветерок, красиво набивая, ласкал лицо прохладою утра. Мы шли, горя душою молодою, не зная, что нас ожидало впереди. Господь нас вел пронзенной рукою по узкому тернистому пути. Но скоро тьма кошмарная закрыла над головою нашей небосвод, рукой суровой нас разъединила и подхватила в свой водоворот. В последний раз с тоской невыразимой любимый кровь я ночью покидал. Лихой беды, предчувствием томимой, я глубоко и тяжко воздыхал. Мне не забыть те детские ручонки, что целовал с любовью я тогда, и голосочек радостный и звонкий мне не забыть, наверное, никогда. И как всегда, с тобой, моя подруга, мы в поздний час прибыли на вокзал. Ох, в дальний путь ты провожала друга, лишь Бог один об этом только знал. Мерцая вслед прощальными огнями, зеленый город с грустью провожал, в немом почтении, шелестя ветвями, знакомый сад вершины наклонял. Не для меня, одевшись бирюзою, синела даль печальною красой, и цепи гор, мелькая предо мною, в тумане скрылись утренней порой. Не утаил свою святую волю в грядущих днях Спаситель от меня, и в час ночной назначенную долю поведал он любовью осеня. Он указал пронзенную рукою на море зла и горести людской, сказав: «Иди к борьбе, а не к покою. Тебя я взял от суеты мирской». И я пошел. Пучина предо мною вздымалась грозно, гибелью грозя. Но впереди походкой неземною по гребням волн Спаситель шел, скользя. Его сквозь бурю видел я порою, как солнце лик божественный сиял, и в страшный час он ярко предо мною лучами зыбь морскую освещал. Так грозный рог пучиною седою кипел, злобясь коварство затая, как над Ионой бездна надо мною свои сомкнула хладные края. Приняв меня в дрожащие объятия, пугая душу ужасом креста, с глубоким вздохом повстречали братья в бетонном чреве страшного кита. Передо мной отчаяние стояло, подобно моря черного стена, и грозным видом душу потрясала холодная свинцовая волна. Над головой раскаты громовые неслись, пугая робкие сердца, а из очей потоки огневые дождем обильным падали с лица. Их было трое. Смелою походкой вошли они в судейский серый зал. И на вопросы радостно и кротко из них спокойно каждый отвечал. Перед судом они не укрывали в минувших днях свершенные дела. Христа заветы свято выполняли, неся любовь в людское море зла. Во тьме греховной узкой тропою навстречу буре шли они вперед. Стремились с верой к вечному покою, в борьбе с неверием, с множеством невзгод. Рукой любви из ямы поднимали того, кто сбился с Божьего пути. Слепым источник света открывали, спешили их к Иисусу привести. Несли они скорбящему народу святую весть божественной любви, от рабства зла желанную свободу, грехов прощения в праведной крови. и в грозный час ни делом, ни речами не отреклись от истины святой. Но отовсюду злобными очами на них глядели с яростью лютой. Пытливым оком судьи поглядели в лицо троим свидетелям Христа. В последний раз узнать они хотели, что скажут им нелживые уста. Любовным взором злобу озаряя, открыв для славы Божьей уста, одна была девица молодая из этих трех свидетелей Христа. Не торопясь, откинувши рукою, с груди назад красивых пару кос, она суду открылась той порою, как во грехах нашел ее Христос. Что с этих пор свое девичье счастье у ног его пронзенных обрела, оставив грех, пленительные страсти Христу навеки сердце нала. Я помню день, когда, не колебаясь, обет священный Господу дала. Ему служить до гроба обещаясь, за ним во след доверчиво пошла. И уж теперь огня любви Господней в моей душе ничто не угасит. Я верю в то, что в бездне преисподней рука его святая сохранит. Но если даже смерть без сожаления девичий стан рукою обовьет, страну небес меня из мира тления его рука святая приведет. Затем умолкла речь ее, но очи куда-то вдаль направила она, и как бы вдруг из полумрака ночи предстали ей былые времена. Могучий рев летел по Колизею, в пыли мелькали львиные хвосты, и христианки образ перед нею горел в лучах священной красоты. В песку она растерзанной лежала, и будто тихо молвили уста: «Умрем, сестра», — страдалица сказала, «умрем за имя Господа Христа». «Умрем», — твердило сердце без сомнения, пылал огонь в душевной глубине, и утонул на малое мгновение судейский зал в зловещей тишине. Со всех сторон угрозами дышали, никто не смел безвинных защищать, и адвокаты злобно обвиняли, кого должны бы были оправдать. И если он пред вековым судьею их оправдал и смыл греха позор, то кто же может дерзкою рукою им подписать судебный приговор? Не устрашат смертельные угрозы, святое пламя крови не залить. Уж близок тот, кто за святые слезы грядет порочный, грешный мир судить. Дрожа животным страхом пред судьею и не стыдясь предательских улик, стоял одною связанной судьбою с Иудой жалкий сгорбленный старик. Архипом звали старого Иуду. Один он дни земные доживал, и среди народа Божьего повсюду себя слугою Господа считал. Рабов греха спасительною речью к ногам Христа он призывал не раз, а иногда в порыве красноречия ронял слезу из стариковских глаз. И с той слезой предательской, я помню, в последний раз он руку подавал. Так в страшный час с приветствием Равуни его отец Христа поцеловал. Когда судимых едкими речами судья под хохот стражников пытал, то, сотрясаясь, дергая плечами, Архип со всеми громко хохотал. «Ликуй, Архип, твое настало время, ты не один сегодня предаешь. Вас легион, предательское племя, ты как отец себя не узнаешь. Иуда, не я ли, Господи? Хоть много лет тебе прошло от роду, но нет почтения старости твоей. Тем будет легче бедному народу, чем меньше будет у тебя детей. Без вас не может суд земной порою судить того, кто праведен душой. Но близок час пред вековым судьею предстанешь ты со всей своей семьей. Как ворон крался, выходя из зала, не укрывал поблекшие глаза, а у дверей к ногам его упала слезой ребенка матери слеза». Затем в тиши раскатом прозвучали слова земного грозного судьи. Троих гонимых тяжко обвиняли за весть благую, за дела любви. И приговор ужасный огласили. Последнего не слышал старый свет. Свободы и имущества лишили на 25 тяжелых долгих лет. Но несмотря на грозное мгновение, их взор великой радостью сиял. и сам Господь небесным вдохновением незримо дух и тело укреплял. Слова Его утехою звучали и укрепляли робкие сердца. «Я с вами вместе в горе и печали, пойду везде до самого конца». И на глазах гонителей жестоких, объединившись, молвили в ответ: «Прости им, Отче, нас же, одиноких, ты не покини среди житейских бед». Увидев братьев радостные лица, в последний раз с любовью подойдя, пожала руки юная девица, обоим им из зала уходя. «Нам не нужна позорная свобода, мы не оставим места своего, ведь ничего у Божьего народа не может быть с лукавым одного. И с палачами истины Господней мы не пойдем по одному пути. Тяжелый крест, дарованный сегодня, готовы мы безропотно нести. Позор людской мы понесем спокойно, разделим боль Христа священных ран, чтоб в этом мире свято и достойно нести до смерти имя христиан. Пойдем, друзья, и весть его благую мы под венцом терновым понесем. Если надо жизнь отдать земную, мы отдадим и с радостью умрем». «Умрем», — друзья ответили подруги. «Умрем», — пред Богом голос прозвучал. И громким эхом в дремлющем испуге «Умрем», — ответил опустевший зал. В убор весенней шумная столица принарядилась, пробудясь от сна. Людей сияют радостные лица, благоухает свежестью весна. Но не укрыть зеленым покрывалом от любящих и бескорыстных глаз того, что за таинственным дувалом происходило в этот страшный час. Не львиным ревом душу потрясает, не пламя тело бедное палит. Об этом Библия лишь вспоминает или предание древнее гласит. Сегодня сердце раздирают муки, тоски прощальной и разлуки злой. Я узнаю протянутые руки жены родной, малютки дорогой. Друзья толпой страдальцев окружили, никто слезы из глаз не уронил. Благословляя, пламенно молили, чтоб Бог в пути суровом сохранил. Походкой твердая, смелая подруга плечом к плечу родному подошла и, утешая милого супруга, меня за руку бледную взяла. И, поглядев любовными очами в мои глаза, сказала на ходу: «Крепись и помни, в горестях, в печали, с тобою, друг мой, вместе я пойду. Я помню день, когда мы обручились, и перед Богом искренне любить, один другого свято обещались, в любой беде друг друга не забыть. Свою девичью руку положила в твою ладонь с любовью я тогда, и помни, муж, что никакая сила нас не разлучит в жизни никогда. И верю я, что Бог наш будет с нами среди скорбей, забот и суеты. Мы принесем доверенное знамя любви святой, жена твоя и ты. И та рука, которая скрепила с тобой наши руки в брачный день, нас поведет с любовью до могилы, даруя нам спасительную сень. В глазах родных слезы я не заметил, огнем священным взор ее сиял. И на слова, восторженные эти, ей, поглядев в лицо, я отвечал: «Молись и жди, любимая подруга, придет конец разлуки нашей, верь. Ты вновь откроешь для родного друга в родимый дом рукой своею двери. Ты не жалей того, о чем мечтали, и обо мне ночами не грусти. Тяжелый крест в неведомые дали нам суждено безропотно нести. Пусть разорен могучим ураганом надменности, жестокости людской, очаг родной наш, Господом нам данный, мы восстановим вновь его с тобой». Судейский двор гудел от многолюдия. Среди него конвойников стена. С довольством руки потирали судьи, на подвиг свой любуясь из окна. От зноя пот с лица на землю капал. Вдруг детский голосочек прозвучал: «Звала меня моя дочурка, папа». В толпе друзей ее я увидал. Мне не забыть протянутой ручонки, застывшей в просьбе к своему отцу. И голосочек милого ребенка и ручеек, бегущий по лицу. Мне не забыть и грубого солдата, что предо мной дитя остановил. Немилосердно, злобою объятый, штыком он путь ребенку преградил. Но те ручонки все еще тянулись к отцу родному, жалобно моля. От жгучей боли с силою взметнулись родные чувства, трогнула земля. Передо мной, я помню, помутилось, сияние дня закрылись глаза. И по лицу поникшему катилась, к ногам сверкая, крупная слеза. Собрав свои измученные силы, я повернулся, чтобы поглядеть еще на этот детский образ милый и навсегда в душе запечатлеть. Слеза у ней росинкою сверкала, ее увидел я издалека, и огневою каплею стекала на острие солдатского штыка. И стон души измученной раздался, его рукой хотел я удержать. Но как того, кем часто наслаждался, без горьких мук от сердца оторвать? О, кто бы мог мне сострадать, не знаю, лишь только тот способен был понять, кто за людей в мучениях умирая, не позабыл свою родную мать. То мой Господь, лишь Он в минуты эти, казалось мне, склонился надо мной. Священный лик Его, как я заметил, ко мне горел любовью неземной. Не сомневаясь, с верою живою, тогда я на него взглянул с мольбой и будто слышал скорбной душою: «Не унывай, повсюду я с тобой». Да, ты со мной, и в этом нет сомнения. Путем тернистым многих ты ведешь из века в век, в грядущих поколениях сердцам людским свой мир святой несешь. Живым кольцом с любовью окружили в последний раз на выходе друзья, и передать очами поспешили того, что словом вымолвить нельзя. Десятки рук в прощании потянулись, в любимых лицах путались глаза, и на ладонь дрожащую скатилась от сострадания чья-нибудь слеза. Хотелось всем, стоя в немом почтении, страдальцам руки трепетно пожать, согреть приветом, лаской, утешением, сердечной скорой встречи пожелать. То не родство плотское съединило в народ единый многие сердца, Иисуса кровь их к жизни возродила, спасла любовь небесного Отца. Единый дух божественный в них дышит, тернистый путь один у них лежит, один Господь моления их слышит, одно блаженство им принадлежит. И никакая вражеская сила союз любви не может разлучить. Забота Божья впредь и до могилы в нужде страдальцев будет находить. В далекий путь, друзья благословляя, нас проводили за стальную дверь. И той разлуки час не забывая, до этих дней я помню, как теперь». В железной клетке, обнимая друга, запели гимн победы и труда, и за стеною юная подруга святым припевом вторила тогда. «О, братья, вперед против бури! В руках наших весла и челн! К сияющей вечной лазури проложим мы путь среди волн! Грозит ли жестокой волною бушующий море простор? С надеждой, что буря минует, мы к небу поднимем наш взор. Мы бури не раз пережили, и снова борьба предстоит. Усталый борец, не смущайся, твой кормчий не дремлет, не спит. Отчизна твоя недалека, и бурям настанет конец. Там встретимся снова с друзьями, где вечности ждет нас Отец. Уж слышатся чудные звуки, несутся с небес, как поток. Возьми же весло в свои руки, уж берег родной недалек. Вперед против бури боритесь, с последней житейской волной достигнуть тот берег стремитесь, где вечность и дом наш родной. Напев могучий вырвался на волю, слились в одно родные голоса, и понеслась в торжественном раздолье святая песнь высоко в небеса. Ликуй и пой, обитель неземная, с высот небес внемли хвале святой. Пусть льется песнь от края и до края над обогренной кровью землей. И догоняя мрачную машину, десятки рук тянулись позади. До этих дней я мрачную картину запечатлел в страдающей груди. И где бы ноги наши не бродили, во мгле или в дебрях тяжкого пути,

горя во мгле сигнальными огнями, скользил стальной лентой эшелон. Кружилось все в очах передо мною, сдавило грудь тоской прощальных мук. А за решеткой крепкою стальною в глазах мелькала пара милых рук. Роняя слезы на землю, бежала за эшелоном бедная жена и на прощание трепетно махала в руке платочком беленьким она. Но все быстрее крутились колеса и возили друга на восток, а по краям дорожного откоса клубился ветром поднятый песок. Во мгле вечерней сзади утопали края родные в зареве ночном, а пред очами все еще махали платочком белым руки за окном. И шли года зловещей вереницы, кошмар дневной сменяла ночи тьма, но скорбных дней страницу за страницей великий Бог писал свои тома. Может нам Бог.